Глава 19. Обомлев, Маша так сильно стиснула руку Лизы Дымова, что тот невольно поморщился, глянул изумленно на ее перепуганную моську и сообразил, наконец, что к чему. «Да ну тебя, Анька!» — послушно воскликнул он. «Сахаров всего лишь превратил Машу в паука. Неприятно, да, но не смертельно же. Очень милого паука, как мне рассказывали, размером с крупную собаку». «Кто это Сахаров?» — нахмурился Олежка. «Никто», — заверила его Маша. «Это все мамины фантазии о моем идеальном парне». Брат фыркнул и полностью потерял интерес к этому разговору. «Мамины фантазии — это каждый из них проходил. Это рутина». Когда они вернулись в медпункт, Костик выглядел уже куда лучше. По крайней мере, его лицо больше не походило на отбивную. Он стоял, вытянувшись в струнку, а в центре палаты, по-хозяйски развалившись на стуле, нога на ногу сидела нежная и презрительно разглядывала своего студента. Димка демонстративно пытался слиться с бежевыми стенами. Его загорелая физиономия выражала комическую скромность. «А, еще одна порция рябовых!» — вальяжно встретила их нежная. «Заходите, заходите, не стесняйтесь. Уверена, вам тоже интересно послушать о подвигах Константина». У нее был такой самоуверенный вид, какой бывает только у тех, кто абсолютно прав и не испытывает никакой вины. Маша, оробев, переглянулась с Олежкой, просочилась в палату и встала рядом с Димкой у стены. Теперь они представляли собой идеальную лесенку дураков. Самый высокий — Олежка, потом Димка, потом Маша. Зрители, совершенно неуверенные в том, что желают смотреть этот спектакль. «Так что же, Мария?» — насмешливо протянула фея-берсерк. «Кажется, вы из тех, кто скандирует в первых рядах «сжечь ведьму». Вы избили его», — пробормотала она, но уже без прежнего пыла. Тут явно было все не так просто. «Потому что...» — нежная, выгнув бровь, выжидающе повернулась к Костику. «Потому что я использовал наговор берсерка», — ответил тот четко, как на уроке. Его уши полыхали. Сначала Маша решила, что ослышалась. Потом, какой наглый поклёб. Потом мысленно застонала. Ну почему их младшенький такой идиот? «Но я думал, что вы поставили щиты», — добавил Костик застенчиво. «И это же забавно. Берсерк для берсерка. Всего лишь шутка. И наговоры были разрешены. Комбинированный же бой. Я не поставила щиты, потому что изначально не воспринимала вас как серьезную угрозу». «Вы просто разбиваете мне сердце», — пожаловался Костик, театрально хватаясь за грудь. «Лучше бы еще раз по морде съездили, честное слово». «И вот мы оба в глупом положении», — резюмировала нежная. «Я прощелкала наговор, что недопустимо для специалиста моего уровня, а Константин спровоцировал собственное избиение, применив ко мне чары берсерка, от которых напрочь слетают тормоза». «Так скажите мне, граждане Рябовы, что нам сообщить дисциплинарной коллегии?» «Что я вас грязно домогался», — тут же предложил Костик. Она так высоко задрала бровь, что Маша вытянула шею, завороженно наблюдая за этим движением. «Чтобы вас отчислили, Константин?» «Его так и так отчислят», — вздохнул Олежка. «Наговоры берсерка внесены в список условно запрещенных, согласно гражданскому». «В уставе нашего университета они прописаны как допустимые», — отмахнулась нежная. «А, ну тогда просто расскажите правду. Пострадает только ваша гордость, но не репутация». «Класс», — скривилась она. «Еще варианты будут?» «У нашего Олега есть одно крайне неприятное качество», — заметил Димка. «Он всегда прав». «Правду», — повторила нежная с отвращением. «И за что мне все это? Годами работаешь над своими навыками, а потом хватает одного балбеса, чтобы к тебе навсегда прилипла история с берсерком для берсерка. Берсерк в квадрате. Как вы думаете, какую еще кличку приклеят ко мне студенты?» Димка отлепился от стены, подошел к нежной и вдруг чмокнул ее в макушку. «Да ладно тебе, Ин», — примирительно сказал он голосом кота Матроскина. «Теперь тебя еще больше бояться будут, вот увидишь». А она ему улыбнулась, очень даже дружески. «А вот черт, сообразила Маша. «Они же поди учились вместе. Они же поди ровесники». Это было странно, что кто-то из ее братьев мог учиться вместе с нынешним преподавателем. Значит, Дымов получал диплом где-то в другом месте, потому что Димка его не помнил. Интересно, из какого он вообще города? В воскресенье Маша и Лиза всем объявили, что идут в библиотеку, а сами отправились в учебный корпус и заперлись в кабинете. Тихо шелестели страницы научных трудов, посвященных исследованиям артефакта Михаила Основателя. Время от времени кто-то из них что-то бормотал над зеркалом, пытаясь заставить его прокрутить отражение в обратном порядке. Но неизменно они видели только ловко скрученную дулю, которую исправно демонстрировал им артефакт. «Это бесполезно», — сдалась Маша, когда стрелка часов перевалила за цифру 3. «Нам действительно надо в библиотеку, Сергей Сергеевич». «Зачем? Давайте почитаем труды самого Михаила. Вдруг он оставил там какую-то подсказку. Если я правильно помню, наша Лиза часто фигурировала в его одах». Дымов вытаращился на нее так, будто Маша сказала что-то действительно умное, отчего щеки ее моментально потеплели. А потом его глаза вспыхнули. «Письмо о пользе стекла!» — закричал он. «Адресованное, между прочим, Ивану Ивановичу. Доставайте телефон, Мария, будем читать зеркалу вслух». Заволновавшись, она быстро нашла в интернете нужный текст и протянула телефон Дымову, будто у него не было своего. Он положил руку на зеркало, отчего оно запотело, а потом начал читать торжественно и медленно. «Пою перед тобой в восторге похвалу, ни камнем дорогим, ни злату, но стеклу. И как я оное хваля воспоминаю, неломкость лживого я счастья представляю». Ода длилась и длилась, Дымов читал и читал, и Маша приуныла. Не сработало. Это никогда не закончится. Никогда. Но тут прозвучало. «Тогда об истине стекло уверит нас, ужасный будет ли безбеден грома глаз». И что-то замельтешило под ладонью Дымова. Сталкиваясь лбами, они наклонились над зеркалом, следя за отражениями. «Дымов, Лиза, Дымов, Лиза, Дымов, Лиза, бесполезняк, Дымов, Лиза». «Что?» — вырвалось у Маши. «Как? Почему?» Он, не менее изумленный, присвистнул. «Вера Викторовна Толоконникова», — проговорил Дымов, «широко известная как бесполезняк, мирная безобидная старушка, декан самого тихого факультета, времени. Это она меня тащила в кусты, притворяясь вами. Откуда она узнала про ваш артефакт? От Наума Абдуловича? Они вроде как друзья детства. А видение, которое мы увидели, ну, то, где меня резали, оно, стало быть, принадлежит, вероятнее всего, Дине Лериной. Она любимая студентка бесполезняк». «Ох!» Оглушенные они так и сидели, глядя друг на друга и ничего не понимая. «То-то вечного стража так разобрала», — сказал Дымов. «Факультет времени». «Но я-то тут при чем? Меня-то за что?» «Действительно». Они снова замолчали, пытаясь осознать несусветное. «Но ведь несусветное же! Но ведь так не бывает!» Маша стиснула руки, чтобы они меньше дрожали. Но внутри все переворачивалось и рушилось, и поверить в бесполезняк и Лерину никак не получалось. «Глупость, глупость, глупость! У них нет никакой причины!» Захотелось вдруг впасть в кому и проснуться через год, когда уже все закончится. Захотелось бежать из универа. Захотелось найти вечного стража и вытрясти из него все, что он узнал. Захотелось вцепиться Дине в волосы, разбить ей нос или хотя бы просто взмолиться. «За что? Почему? Что я вам сделала?» Но Маша не впала в кому и никуда не побежала. Она смотрела прямо на Дымова, на его худое лицо, на неподвижность его черт, на тени в его глазах и дышала, дышала, глубоко дышала, правильно. Она не одна. Пусть это странное утешение, но она не одна. Зазвонил ее телефон, и Дымов, который так и держал его, машинально ответил на звонок. «Алло?» Сейчас он был в своем настоящем облике, на случай, если кто-нибудь сюда заглянет. Как объяснить, что в преподавательском кабинете в воскресный день находятся две студентки? И его «Алло» вышло мужским. Маша подалась к нему, чтобы услышать, кто и зачем звонит. «А Машу можно?» — растерянно спросили в трубке. «А...» — Дымов недоуменно посмотрел на экран, прочитал слово «мама» и ответил, явно находясь в каком-то другом измерении. «Конечно, Лариса Алексеевна, минутку». «Стойте!» — требовательно приказала мама. «А с кем, собственно, я имею честь?» «Циркуль», — ответил он также рассеянно, и Маше пришлось ущипнуть его за локоть. Он хлопнул глазами, вернулся в реальность, снова взглянул на телефон и нахмурился. «То есть, здравствуйте, это Дымов, мы готовимся с Марией к конференции». «Воскресенье? И при этом отвечаете на ее звонки?» Телефоны перепутались. «Угу. И с каких пор моя дочь интересуется лингвистикой? Разве она не грезит черчением?» «Мария очень разносторонняя студентка». «Ну да, ну да. И как вы только позволили, хотела бы я знать, чтобы ее прямо на вашем занятии превратили в паука? У вас проблемы с организацией учебного процесса?» «Мама!» — не выдержала Маша и выхватила трубку. «Ну что ты пристала к человеку? Он не просто человек, Маруся. Он ответственное лицо. Как минимум за то, что происходит в его аудитории. А ты зачем звонишь-то, мам? Я вот все думаю. Может, тебе проклясть Сахарова? Нельзя же оставить безнаказанной эту нелепость с пауком. У меня есть парочка очень симпатичных проверенных проклятий. Я тебе пришлю их на почту». «О, Господи!» «В общем, ты подумай, Маруся, и никогда, слышишь? Никогда, никогда не подставляй вторую щеку». «Хорошо, мам, я подумаю», — пообещала Маша, лишь бы закончить разговор побыстрее. Распрощавшись, она покосилась на зеркало, в котором лицо Лизы теперь сменялось незнакомыми женскими лицами. «И что теперь?» «Теперь», — Дымов тоже покосился на эту чехарду, «мы дождемся, пока этот процесс закончится, я снова вернусь в Лизу, и мы пойдем выпить». «Точно, Аня же запланировала бар для одиночек», — вспомнила Маша. «И кого вы будете там кадрить, уважаемый Лиза Сергеевич?» «Вот что, Маша», — он снова ушел в режим глубокой задумчивости. «Давайте-ка пока держаться подальше от Ивана Ивановича». «Да вы что?» — ахнула она. «Он же моя единственная надежда на защиту». «Неужели?» — сухо произнес Дымов. «Ну, в смысле, Рябова», — он повысил голос. «Вечный страж — это помесь призрака с мумией. Как вы думаете, чего будет стоить ваша безопасность, если у него появится возможность вернуться назад и прожить свою жизнь заново?» Еще немного глубоко подышав, Маша подавила новый приступ паники и обратилась к рассудку. Она же умела быть рассудительной. Это ее основное достоинство. «Сергей Сергеевич, отдел научной фантастики, этажом выше», — укоризненно ответила она. «Вы делаете слишком поспешные выводы из минимума информации». «И все же мне не хотелось бы рисковать. Может, нам сначала поговорить с Ариной Глуховой? Вдруг она заплутала во времени, при Дине, и сказала что-то про вас?» «Да, с Ариной надо поговорить», — согласилась Маша. «Только где она сейчас?» «В больнице. Я узнаю подробности, и мы к ней съездим». «Хорошо, хорошо. Я рад, что вы перестали на меня сердиться». «Я вовсе не...» «Ну, конечно». «Я вчера вообще на всех злилась», — призналась она неохотно, отгоняя воспоминания о том, как ректорша и Дымов шептались в дверном проеме. «И до сих пор злюсь, но теперь только на Костика». «Ну, Маша», — хмыкнул он, — «какой смысл злиться на влюбленного мальчишку?» «На которого?» — не поняла она. «С чего вдруг мы сейчас заговорили? О каком-то мальчишке?» «О, вы про нашего Костика?» Дымов смотрел на нее с видом умудренного годами старца, на глазах которого глупый ребенок осваивал науку прямохождения. «И нечего так кичиться своей взрослостью. Это Маша, между прочим, придумала поискать код для артефакта в работах Михаила-основателя. И кто ее за это похвалил? Никто. Да еще вдруг выяснилось, что на нее объявили охоту приличная старушка и тщеславная кокетка, которые и мухи никогда не обидели. А вдруг это Маша — главное зло? Можно ли быть главным злом и даже не знать об этом? Если она ничего плохого не сделала в прошлом, значит, сделает в будущем». «Машенька», — произнес Дымов с необыкновенным теплом, «неужели вы и сами не видите, что ваш брат до одури влюблен в нежную?» Она нервно рассмеялась. «Сергей Сергеевич, да откуда такие фантазии? Она же препод, она же Димкина ровесница, у них же 11 лет разницы». «И?» — прищурился он. «Ну, это глупо», — попыталась объяснить она. «И совершенно бессмысленно. Да они даже не поймут друг друга, разрыв поколений и все такое. И вообще, какой прок влюбляться в того, кто вам не достанется? А какой прок влюбляться в бабника Грекова?» У Маши сердце ухнуло в пятки. «Да что же это такое? Да как он вообще смеет? Не ваше дело!» — огрызнулась она, отворачиваясь. «Не мое, простите». Тут же согласился с ней Дымов, чем рассердил Машу еще больше. «И про Костика вы все придумали», — запальчиво воскликнула она. «И про Костика я все придумал», — снова согласился он. «И хватит мне поддакивать. Вы, у вас зеркало снова неактивно. Переодевайтесь уже в Лизу и пойдемте в бар знакомиться с мальчиками». «Какие волнующие перспективы», — иронично заметил он. «Нет, это была глупая затея», — признала Аня уже на второй кружке пива. «Мне тут вообще никто не нравится. Я приняла важное решение». Вика, оценивающе разглядывая блондинчика за барной стойкой, не обратила на нее внимания. Лиза Дымов не принимал в разговоре никакого участия. Он угрюмо рассматривал свой рокс с виски, которая никак не убавлялась, и о чем-то сосредоточенно размышлял. Маше хотелось верить, что обесполезняк с Лериной, но она допускала, что у человека может быть и своя жизнь. А вдруг у Дымова тоже что-то где-то происходит? Он же никогда ничего о себе не рассказывает. Он не рассказывает, а она и не спрашивает. Зачем им вообще беседовать на личные темы? Сделав еще один глоток пива, Маша вдруг ощутила жгучую, щенячью благодарность. Он же тратит на нее все свое время. Он же даже от вечного стража собрался ее оберегать. Он же спит в женской общаге, а мог бы спать с ректоршей. Он же переодевается по несколько раз на дню, а сейчас пьет с девчонками в дешевом баре и слушает, не слушает, ушел в себя, но, может, что-то и слышит, всякие глупости. «Лиза!» — воскликнула Маша. «Лизонька, я тебе уже говорила, что так рада, что ты приехала к нам из Питера. Очень-очень рада». «Нет, не говорила», — отмер Лиза Дымов. «Прям-таки очень-очень, очень-очень-очень-очень», — заверила его Маша. «Так, слушайте все», — перебила их Аня. «Мое важное решение. Я намерена ухаживать за Олегом Рябовым». «Вау!» — восхитилась Маша. «Круто! Одобряешь?» — оживилась Аня. «Даже благословляю. Только я тебе говорила, да, что это самый сложный брат из всех. Может, возьмешь кого попроще? Уверена, что Костика ты завоюешь на раз-два». «Но мне не нравится Костик», — заупрямилась Аня и тут же полезла к ней с обнимашками. «Ты же поможешь мне?» «Ни за что. Рябова, ты только что меня благословила. Да, но нет. Нам, видишь ли, хватает мамы, которая сватает нас всех со всеми, и мы поклялись на мизинчиках никогда не вмешиваться в сердечные дела друг друга». «Ну, над этим мы еще поработаем», — оптимистично заключила Аня. Им понадобилось много усилий, чтобы утащить Вику из бара. А на обратной дороге та начала скандалить из-за того, какие они зануды. Со всей этой волокитой они опоздали к комендантскому часу и уткнулись носом в закрытую дверь общежития. «А вот блин», — сказала Аня, пиная ее. «Почему они закрыли так рано?» — возмутилась Вика. «Потому что уже полночь. Да мы же вовремя ушли из бара. Ага, а в общагу вовремя не пришли. И что теперь, ночевать на скамейке?» «Комендантский час?» — спросил Лиза Дымов с ужасом. «У студентов есть комендантский час? Какое варварство!» «Потому что ректорша — отсталая ретроградка», — ехидно ввернула Маша. «Отсталая ретроградка — это тавтология Рябова». «А чего вы все тут столпились?» — раздалось за их спинами. Оглянувшись, Маша превратилась в желе. К ним шла Дина Лерина. Красивая, волосы фривольно растрепаны, в одежде беспорядок, на полных губах улыбка. Вспыхнул стоп-кадром взмах ножа. И Маша попятилась, не в силах справиться с животным ужасом. «Машка, да ты совсем пьяна?» — несправедливо обвинил ее Лиза Дымов и обнял за талию. Держись-ка лучше за меня, свалишься еще». Лиза была ниже ее ростом, и опираться на нее было странно, но и успокаивающе тоже. Воспользовавшись таким удобным предлогом, Маша свесила голову, надеясь, что из-за волос не видно, насколько она напугана. Она научится смотреть на Дину и не падать в обморок, только не сегодня. «Дверь же заперта», — пожаловалась Аня. «И что теперь? Открывается любым наговором? Серьезно? И Зиночка не навела с десяток чар? Ну не зверь же она», — пожала плечами Дина и поднялась по ступенькам. «Как ни крути, Зиночка понимает, что такое студенческая жизнь. Поверить не могу, что ты, Анька, дожила до четвертого курса и впервые опоздала в общагу. Ладно, Воробьева, первогодка, или Рябова, зубрилка. Но ты-то вроде нормальная, нет?» С этими словами она приложила к замку что-то типа магнита. «Что это?» — заинтересовалась Аня, явно польщенная тем, что ее признали нормальной. «Мини-фикс времени обманывает простейшие устройства. Авторская разработка». «Ого, дай посмотреть», — потянулась Аня, в которой, кажется, проснулась отличница хозяйственно-бытового. «Сама придумала, да?» «Еще на первом курсе, когда впервые вернулась в общагу за полночь. С наговорами у меня через раз выходит, а вот элементарные игрушки получаются неплохо. Прошу». Она распахнула перед ними дверь, шутовски поклонившись. «Такая обычная, такая спокойная. Да что с ней не так-то?»